Всем привет! Это редактор Аня Шур. Надеюсь, вам понравилась книга. Я вот не читала ее в детстве и жалею об этом. Она просто чудесная. Хотя, конечно, немного грустная. Не знаю, запомнили ли вы, но вначале я говорила, что книгу будет читать друг автора. И это действительно так. Алексей Паперный, чей голос вы слушали, он дружил с Константином Сергиенко, когда тот был жив. Мне кажется, что когда книга понравилась, то всегда интересно что-то узнать про автора. Какой он, как он одевается, с кем он дружит, как он живет. И раз уж у нас в распоряжении оказался самый настоящий друг автора, то мы решили этим воспользоваться и попросили Алексея немного рассказать про то, как они дружили с Константином Сергиенко. И вот что получилось. Я очень люблю эту книжку. Это книга про нас, про то, как мы жили, сбившись в такую же стаю. Дружили, любили, варились вместе и были не одиноки. Мне кажется, сейчас эта книга особенно актуальна. Мира, в котором мы жили, больше не существует. Очень многие сейчас превратились в бездомных собак. Герои этой книги – бездомные собаки. Как ни странно, эта книга про дом. Про поиск дома, который далеко не всегда стены и крыша. Дом там, где друзья, любовь, сочувствие. Эта книга сейчас... Нет, она ничему не учит, и написана она давно. Просто она вся про сочувствие, про свободу, про все самое человеческое, хоть это и книга про собак. Мне лично она сейчас очень нужна. Я не перечитывал эту книгу перед записью, перед тем, как прочитать ее вслух. Специально, чтобы не готовиться, чтобы вместе с вами ее прочитать. Может, где-то я сбивался, но мне кажется, так лучше и правильнее. С Костей, автором этой книги, мы дружили. Но я был один из тех, кто попал в его орбиту. У Кости, как у собак из этой книги, никогда не было своего дома. Денег он не накопил, да и не копил никогда. Кроме друзей и тех, кого он любил, и тех, кто любили его, а таких было много, я в том числе, не было у него ничего. Костя написал много прекрасных книг. Но мне кажется, главную книгу он писал в реальной жизни. Таких людей, как он, очень мало. Они всегда не похожи друг на друга, они вообще ни на кого не похожи. Это уникальные люди, которые создают миры внутри самой жизни. Так вот, Костя был абсолютно бездомный, вещей у него было мало. Чётная машинка, кепка, которую он никогда не снимал, сумка, в которой всегда что-то звенело. Костя не был равнодушен к одежде и любил хорошо выглядеть. Он вообще-то был красавцем. Но поскольку денег не было... Хотя Костя вообще-то зарабатывал иногда и неплохо по тем временам. У него были гонорары за книжки. Но все, естественно, прожигалось всей честной компанией. Так что вещи как-то кочевали от человека к человеку. Мы менялись, выпрашивали, что-то дарили друг другу. Это бесконечная тема. Дай поносить и все такое. Короче, такой круговорот вещей в природе. У меня были красные кеды. Костя называл их гусиными лапами. Они ему страшно нравились. Мне они нравились тоже. Но вот заодно только название «Гусиные лапы» я ему их отдал, конечно. Потом, правда, кажется, забрал обратно, не помню. Костя иногда снимал квартиру, но в основном жил у друзей, в мастерских, еще где-то. Как-то он жил у нас. А когда люди живут бок о бок, и у них часто возникают какие-то раздражения. Косте, кстати, это было не очень свойственно, это было свойственно мне. Короче, в какой-то момент я назвал его Фомой Опискиным. Это персонаж из повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Такой приживал, который бесконечно манипулирует людьми, изображает из себя жертву и так далее. Костя, разумеется, не был никаким Фомой Опискиным. Конечно, он иногда делал такое задумчиво несчастное лицо, что меня и вдохновило на Фому Опискина, но это было абсолютное хамство с моей стороны. Костя старше меня лет на 20, если не больше. Неважно. Костя съехал. Мы на самом деле не поругались, но он, конечно, был оскорблен. Потом все наладилось, мы дружили, как дружили. Я извинился, и все такое. Костя вообще был не обидчив. Но тогда он съехал. И когда он съехал, в нашей квартире появилась крыса. В тот же день. Самая натуральная крыса. На кухне у нас был такой закуток. Мы складывали туда пустые бутылки. Там была гора этих бутылок, никому не приходило в голову вынести их на помойку. К тому же, тогда можно было сдавать бутылки по 20 копеек за штуку или по 10, я точно не помню. А тогда это конец 80-х, начало 90-х. Вот. Но сдавать эти бутылки, конечно, тоже всем было лень. Так вот, эта крыса и поселилась в этих бутылках. И все время там звенела. Иногда она появлялась на самом верху этой бутылочной горы и смотрела на нас, как нам казалось, очень укоризненно. У нее были абсолютно Костины усы и глаза. Только кепки не хватало для стопроцентного сходства. И эта крыса жила у нас целую вечность и звенела. Исчезла она только после Костиной смерти. Он умер, и она пропала. Понятия не имею, что это значит. Я очень по Косте скучаю. И ужасно рад, что прочитал эту книгу для вас. Ну и для себя, конечно. Костя написал ее задолго до нашего знакомства, но мне кажется, все равно. Все мы в этой книжке есть.